Глава 8. Пульс зашкаливает. Сердце колотится в горле, отчаянно пытаясь выпрыгнуть и запятнать кровью безупречный салон лимузина. От волнения сжимаю сумочку так, что костяшки пальцев белеют. Лев распахивает дверцу с таким театральным шиком, будто он не психолог, а агент 007, выгуливающий свой очередной экспонат. Он открывает рот, и я ожидаю услышать «Бонд, Джеймс Бонд». Но вместо этого... «Ну что, Савельева, готова к выходу на сцену?» Голос гуру лжи звучит прямо над ухом. Низкий, спокойный и до чертиков раздражающий своей уверенностью. «Помнишь технику? Глубокий вдох, улыбка не зубами, а глазами. Взгляд должен кричать «Я счастлива, успешно», а не «Мой парень чинит тостеры лучше вашего». Скашиваю губы на бок. Мой взгляд сейчас кричит «Помогите, я падаю в обморок и умираю». Выдавливаю я, нервно цепляясь за рукав его пиджака. Озираюсь по сторонам. «Может, пока никого нет рядом, зайдем с черного входа?» Лев не успевает оценить план позорного бегства. Каблук моей новой туфли коварно тонет в щелью между идеально уложенными камнями. Чуть не знакомлюсь с ним вспотевший лоб. Лев упирает злой взгляд в небо, но старательно улыбается. «Прекрасно, что не спикировала. Все списывают твое шатание на влюбленное головокружение. Держись за меня». Тон его голоса расходится со словами. «И постарайся не уронить нас обоих. Моя медицинская страховка не покрывает идиотизм на шпильках». Он галантно предлагает руку. Я вкладываю дрожащую ладонь в его. Она оказывается на удивление теплой и твердой. Надежной. Немного успокаиваюсь. «Готовься, Савельева». Его голос в моем ухе низкий и собранный. Занавес поднимается. Помни, ты — самая ослепительная звезда на этом небосклоне. Веди себя соответственно. А ты — самый надменный спутник звезды. Парирую я, ловя его взгляд в отражении стекла лимузина. Именно так. Он щелкает воображаемым курком. Поехали. Мы делаем шаг навстречу огням, музыке и приглушенному гулу голосов. Звуком моего личного кошмара, оформленного в стиле «сказочная свадьба». Огромные дубовые двери распахиваются, и нас окатывает волной тепла, аромата дорогих духов и напитков. Мы входим в зал. Я держусь за его руку, но теперь это не хватка утопающего, а уверенное прикосновение партнера. Рояль в углу. Пианист играет что-то умиротворяющее. Шепот затихает, и наступает та самая, описанная во всех романах, звенящая пауза. Неполная тишина, нет, но десятки пар глаз разом впиваются в нас, оценивающе, с любопытством. Сканирую толпу, выискивая только два лица. И нахожу. Максим, такой холеный и самодовольный в идеальном фраке, замирает с бокалом шампанского в руке. Неужели надеялся, что после девичника я вскрою вены? Серые глаза, привыкшие смотреть на меня со снисходительной жалостью, становятся круглыми от неподдельного изумления. Рядом с ним Алиса в белой пачке стоимостью с мой годовой доход. Ведьма на секунду забывает про сахарную, подобранную для Инстаграма улыбку. Пухлые губки складываются в недовольное, удивленное «О». И в этот миг вся моя паника странным образом испаряется. Мосты сожжены. Бойся, не бойся, а подлецов нужно поставить на место. Мы входим в зал, и по какому-то негласному соглашению мы становимся королями этого бала. Лев ведет меня с такой небрежной, уверенной грацией, словно этот зал принадлежит ему по праву рождения. Его пальцы легко сжимают мои, передавая безмолвный сигнал. «Я здесь. Все под контролем. Просто дыши». «Сашенька, какая неожиданность!» Алиса оправляется первой, устремляясь к нам с распростертыми объятиями-капканами. Ее взгляд-сканер мгновенно оценивает стоимость моего платья, туфель, сумочки и, самое главное, моего мужчины. «Мы не поверили, что Лев — твоя реальная пара. Боялись, что ты не решишься приехать одна после всего». «Где ты такого принца нашла, Саш? На блошином рынке откопала?» Перебивает ее Максим, пожимая мне руку с видом старого доброго друга. Рукопожатие слишком долгое, слишком влажное. Взгляд серых глаз успевает нырнуть в мое декольте. «Серьезно. Представляешь, я мысленно готовился к тому, что ты придешь с паяльником в сумочке для защиты от прилипал». Меня передергивает от омерзения. Пока липкие здесь только руки страдающего амнезией подонка. «Мне повезло», — говорю я сладким голоском, прижимаясь ко льву. «В отличие от некоторых, я ценю верность. Это ведь главное в браке, правда, Алиса?» Она бледнеет, а лев сжимает мою руку, одобряя удар. Он легко вступает в беседу. Его ладонь скользит к моей талии так естественно и уверенно, что я чуть не вздрагиваю от правдоподобности жеста. «Не поверили? Странно. Разве таким шутят? На самом деле это я Александру нашел». Поправляет он Максима, и его голос звучит лениво-дружелюбно, но в глубине черных глаз искрит адски острая холодная сталь. «И да, паяльник конфисковали на входе. А также отвертку, мультиметр и пару запасных конденсаторов. Вашей охране было чему удивиться». Жених так шутит, опасаясь, что Саша решила вернуть украденные с общих счетов деньги. Тут же добавляет Лев, обращаясь к Алисе. И та застывает с открытым ртом, не понимая, как реагировать. «Не бойтесь, она дарит их вам на свадьбу». Максим фальшиво смеется, похлопывает Льва по плечу с натужной бравадой. «О, чувство юмора! Люблю такое! Ну, рад за тебя, Саш! Вижу, ты нашла себе кого-то необычного!» Ухмыляюсь. Предатель переварил репетицию на девичнике, где получил по щам, и решил вести себя по-другому? Не выйдет. «Вы даже не представляете, насколько!» Тут же парирую я, чувствуя, как по спине прошлись успокаивающие пальцы Льва. «Благодарю за потрясающий, отрепетированный до мелочей спектакль!» Подмигиваю предателям с понимающим видом. «Потеря памяти?» Дальше все идет как по маслу. Мы парируем колкости, обмениваемся любезностями. Наши тосты идеально остроумные и теплые. Лев галантно подливает мне воду, шепча на ухо под видом нежных признаний. «Тот седой дядя у рояля в седьмой раз интересуется, не дочь ли ты того самого олигарха Савельева. Предлагаю продолжить мистификацию и делать вид, что ты скромная наследница, скрывающаяся от любопытного мира». «Может, просто скажу, что я собираю его холодильники?» Шепчу в ответ, и он фыркает, прикрываясь салфеткой. Калейдоскоп лиц, тостов, улыбок. Лев не отходит от меня ни на шаг. Он подносит мне бокал, шепчет на ухо колкости про гостей, которые заставляют меня фыркать, ловко отводит назойливые вопросы. Мы идеальный дуэт. Мы парим над этим залом, над этими притворными улыбками, пыжащимися бизнесменами, и мне невероятно весело. Я ловлю себя на мысли, что давно не играю. Я действительно наслаждаюсь происходящим, его обществом, его остроумием, той легкостью, с которой мы отражаем любые атаки. Я смотрю на Максима, который пытается выглядеть счастливым, и чувствую почти ничего. Легкую жалость, может быть. Старую обиду, которая больше не жжет, а лишь тихо тлеет где-то на дне. Он часть прошлого, а мое настоящее вот здесь, рядом, с рукой на моей талии.